Он глянул собеседнику в глаза и, сразу же оборвав монолог, откинулся на спинку кресла, а Снегирев, вытирая губы, улыбнулся. Такой возможности нет. А выжить он сможет только в одиночку. Пусть бросает все и выезжает как можно быстрее. Ну-с, было очень вкусно. Он начал подниматься из-за стола и вдруг хлопнул себя по лбу ладонью. Чуть не забыл совсем. Нельзя ли будет узнать положение дел на наркорынке? Особенно меня интересует команда, занимающаяся фараоном. Кто, что, откуда, все мелочи — это первое. Он взял грязную посуду и поволок ее на кухню, в таз с кипятком. И, кроме того, хотелось бы знать, где наиболее часто пропадают люди. Если женщины, то какого типа? А если будет возможность, для каких целей и кто за этим стоит? Посмотрите в компьютере у ментов и федералов, чем черт не шутит, может, у них что-то есть. А еще, он плесканул себе чаю, попробуйте узнать, кто интересуется всем этим, кроме ментов и меня. Повисла тишина. Трещали в камине дрова, тикли на стенке ходики. Даже не верилось, что где-то существовал другой мир, жестокий, в котором жизнь человеческой ценности не представляла никакой. За ситцевыми занавесками окна уже вовсю хозяйничал зимний вечер, и, взглянув на часы, Снегирев поднялся. — Спасибо. Помимо всего прочего, у вас явные кулинарные наклонности. Весьма тронут. Резников проводил его до крыльца, в дверях прищурился от резкого холодного ветра. — Всего хорошего и удачи. Снегирев подмигнул исландскому волкодаву и быстро припустил к Ниве, отворачивая лицо от не на шутку разыгравшейся метели. Вероятно, это она заставила поредеть потоки машин на шоссе, утихомирила гаишников на лахтинском кордоне. Ну а город преобразила так, что не узнать. Только что была замерзшая грязь, а теперь все одето в белый саван зимней неотвратимости. Снег Снегирев не любил. Недаром зэки называют его тварью. Холодный, следы остаются. А главное, без лыж передвигаться по нему затруднительно. Не оценив упавшее с небес великолепие, Алексей припарковался у пивного бара «Сено». Воздух в заведении был прокурен и пах чем-то кислым. Из колонок нарывался тотенкопф, то есть мертвая голова, а публика в большинстве своем собралась окраса своеобразного. Буйные головы, бритые под героя конника Котовского, тяжелые ботинки северной группы войск НАТО, шнурованные белой парашютной стропой, куртки «Пилот», за которые невозможно ухватиться в драке и тяжело расписать пером, ультраправые россияне, скинхеды, то есть. Ну, а мы выволокли черножопых из баса, колотоху им в бубен и на снег, дали козлам карате, бурам, хорошо и с ней перекинулись. Трое стрижных молодцов расположились за четырехместным столом. Усевшись на свободный стул, Снегирев им улыбнулся. — Не возражаете? Откровенно говоря, он с удовольствием выпил бы соку. Резниковские ребрышки были жутко перченые. — Возражаем, сивый! — оскалился в ответ одетый в натовский свитер с погонами высокий молодой человек и глянул на заржавших товарищей. — Более того, мы категорически против. Отлезай, пока есть на чем. — Я не сивый, я седой. Скунс улыбнулся еще шире и под столом ловко ухватил собеседника за мужскую гордость. — А седину надо уважать. При этом он сделал круговое движение кистью, отчего молодой человек скалиться перестал и, вскрикнув, помрачнел. — Мужик, ты чего, мужик, отпусти, больно! — Не верю. Скунс крутанул энергичнее, молодец взвыл ярость, не заскулил. А его соратники даже не подумали дернуться, застыли, ошалев от увиденного. — Ну, вот так-то лучше. Удерживая болевой предел, истязатель подмигнул своей жертве и поинтересовался. — А что, парни, знает кто-нибудь из вас? — Тюму. Нужен он мне, просто беда.